Часть 87. Так они и поступили. Брейн занял место пилота, Ружон — штурмана. А Корсак остался стоять позади них, глядя на огромный, расположенный над панелью управления экран, где в отдельных окнах изображались панорамы с четырех сторон лодки, а также пиктограммы, обозначавшие готовность тех или иных видов оружия. «Давайте, братцы, малый ход для начала», — сказал майор, и Брейн нажал клавишу с соответствующим иероглифом. Лодка вздрогнула, где-то в корме загудели силовые установки, и судно пошло в надводном положении. «Отлично идет, а?» «Мягко», — согласился Брейн. «А на чем она работает? Нам нужно будет заправляться?» «На чем работает, неизвестно. Силовая машина все время показывает запас энергии в 100%. «Сэр, ну как же так? Нужно было разобрать и все выяснить», — воскликнул Ружон. «А что ее разбирать, если все и так хорошо работает? Ну, если честно, у нас руки слишком кривые, чтобы такую технику изучать. Ну, плавает и то хорошо». «Сэр, а откуда она у вас появилась? И что за раса обладала ею? У Метрополии с ней война, что ли, была?» — спросил Брейн. «Да не было никакой войны. По крайней мере, официальной. А мне эта штука за долги досталась». «Вы что, сэр, деньги в долг даете?» Усмехнулся Ружон, поочередно включая оружейные шасси и следя, как на это реагируют пиктограммы на большом экране. «Услуги, Ружон. Важные и нужные. Вот что дороже всяких денег и даже игровых долгов». «Я прибавлю», — сказал Брейн. «Прибавляй», — согласился майор, и лодка пошла быстрее. «Давайте уже погружаться», — предложил Ружон. «А то у меня часть шасси в воздух выходит. Непонятно, как оно в воде себя вести будет». «Погружаюсь», — сказал Брейн. — «Давай, только следи за глубиной, мы не в море». — «Слежу», — сказал Брейн и вывел на большой экран отдельным окном профиль дна озера в радиусе 0,5 километра. — «У меня вопрос», — сказал Ружон и обернулся на стоявшего сзади майора. — «Они сейчас спят. После того, как Томас исправил программу, мы активизируем их в ночное время. Я ответил на твой вопрос, курсант». — «Так точно, сэр. Спасибо». Началось погружение, и судно пошло еще плавнее. Ружон продолжал тестировать шасси. «Можно перейти на полный?» — спросил Брейн, который чувствовал себя все увереннее. «Ну, давай», — согласился майор, и Брейн подключил на вал всю мощность двигательных установок. Теперь лодка неслась с такой скоростью, что приходилось то и дело разворачиваться до того, как они выскочат на прибрежную критическую глубину. Кроме того, за лодкой взвивался такой мощный поток, что со дна поднимались и песок, и илистые отложения. За четверть часа, что команда испытывала судно, они перебаламутили все озеро до такой степени, что обычная видимость в воде упала с 30 метров до нуля. Лишь после этого майор отдал команду возвращаться, хотя Ружон просил разрешения выстрелить из какого-нибудь оружия. «Ну, хотя бы из самого слабенького». «Да ты о чем просишь-то? Тут самое слабенькое, нам половину озера испарить может». «А как же мы тренироваться будем?» «На терминалах потренируешься. Подходящая программа у меня имеется». К столовой возвращались на том же прогулочном каре, но поехали в объезд и обошлись без приключений на раскисшей колее. Штаны, в которых плавали, почти высохли. Поскольку время обеда прошло, требовалось подождать, когда им его приготовят персонально. И оказалось, что кроме них в зале находилась и Марта. Брейн не стал обращать на нее внимания, мысленно продолжая оставаться на трофейной лодке, которая произвела на него впечатление. Отчасти это было свидание с родиной, ведь на панели управления были начертаны пиктограммы, которые он когда-то изучал. После обеда Брейн вернулся к себе и лег спать, хотя было лишь 5 часов. Проспав до 10, он проснулся отдохнувшим, но все же каким-то помятым, поэтому решил встряхнуться с помощью тренировки. Надел костюм, настроился и начал с самых простых ботов, чтобы только разогреться. Они валились один за другим, и Брейн быстро переходил на следующие уровни. Наконец он добрался до самого высокого, внутренне готовясь к схваткам, связанным с настоящим риском. Но запустив, наконец, самый сложный уровень, Брейн не увидел перечня игроков, из которых можно было выбрать соперника. Тогда он вышел из уровня и вошел снова. Ничего не изменилось. Брейн снял шлем, снова подключил его и опять зашел в уровень, однако там снова было пусто. «Ага», — вспомнил он и, поставив тренировку на паузу, снял шлем и пошел искать экстрактор, поскольку Саманта куда-то его спрятала. Он нашел его в дальнем шкафу, где лежали какие-то вещи, должно быть, его прежних жильцов. Брейн опасался, что Саманта этот прибор как-нибудь повредит, но экстрактор оказался в порядке. Брейн установил его посреди гостиной, включил и, немного подумав, выставил на максимум. Постоял рядом, прислушиваясь к ощущениям, но ничего не происходило. Зато когда он надел шлем, увидел очень реалистичную заставку в виде пламени и поверх заставки пункты меню с галочкой напротив паузы. Сняв галочку, Брейн опять вышел на предельный уровень, однако вместо выбора соперников перед ним открылась очень реалистичная панорама какого-то шоссе посреди леса с машиной на обочине. Кажется, это был светлый фургон. Брейн попробовал пойти по шоссе, и у него получилось подобраться к фургону со стороны задней погрузочной двери. Решив открыть ее и посмотреть, что внутри, Брейн вдруг услышал голос. «Кто там?» «Я». «Я пришел». Брейн не знал, как сформулировать причину визита, но с той стороны засмеялись, даже, кажется, на два голоса. «Что я сказал смешного?» «Ничего. Но мальчики не выйдут играть». «Почему?» «Он еще и притворяется», — сказал другой голос. «А вот мы ему перегрузочку». В следующее мгновение Брейна выбросило из программы. И, сдернув шлем, он обнаружил, что из экстрактора идет черный дым, и вместе с ним по комнатам распространяется резкий запах. Распахнув ближайшее окно, а потом еще и дверь, Брейн начал снимать тренировочный костюм. Там, в панораме, ему казалось, что это шоссе, лес и фургон он видит впервые, однако теперь Брейн думал иначе.